Глава 10. Корнелия. Оставив злодейшество откармливаться, я отправилась в последнее место, неосмотренное мной. Честно сказать, я вообще его случайно заметила, когда высовывалась из бойницы очередной башни при инспекции подоконника. В дальнем углу замкового двора, между крепостной стеной и оружейным складом, притулилась полуразвалившаяся сараюшка. Назначение было непонятным. Я предполагала, что там валяется какое-нибудь ржавое или поломанное барахло, типа телеги с тремя колесами, вил без ручки и тупых граблей. И где-то почти возле самой сараюшки от стены отлепилась моя тень и преградила мне путь. Непродолжительная жизнь в замке уже научила меня, что падать в обморок или визжать при встрече с неизвестным бесполезно, потому как всякое странное тут буквально на каждом шагу. Потому я для начала проверила, на месте ли моя настоящая тень. Она была на месте. А потом вежливо уточнила. «Чем могу помочь?» «Уходи», — заявила тень глухим мужским голосом. «Откуда?» — уточнила я. «Отсюда». «Отсюда — это из замка?» «Из замка я не могу, мне его злодейшество не позволит». «Отсюда — это отсюда», — раздраженно ответил тень, ткнув полупрозрачным пальцем в землю. «А, — протянула я, — а почему?» «Там псарня». Исчерпывающий ответ. «И там прям содержат псов?» — поразилась я, всматриваясь в сараюшку через этого странного демона. «Гончих», — поправил меня тень. «Ясно. Не стала спорить я со странным созданием. Ну, я пошла?» «Иди», — милостиво разрешил он. Я действительно развернулась и ушла на кухню. Раз там псарня и там содержат настоящих животных, надо бедных песиков спасать из этих ужасных условий проживания. Ну или хотя бы накормить для начала. Прихватив несколько увесистых колечек колбасы, я отправилась обратно. По дороге еще раз возник странный полупрозрачный демон. Но я была решительно настроена спасти бедную домашнюю скотину и прошла сквозь тень. Тот вопил мне вслед что-то ошарашенно возмущенное. Но я его даже слушать не стала. Вот ведь живодеры содержат несчастных песиков в таком ужасном месте. Псарню построили из крепких бревен, но так давно, что со стен сыпалась труха. Местами просевшая крыша давно потеряла большую часть своей черепицы, а входные двустворчатые двери практически отсутствовали. Левая висела на одной петле, а правая небрежно приставлена к стене снаружи. Ну, или не приставлена к стене, а подпирала ее. Тут было сложно сказать, что из этого опорная конструкция. А главное, почему собаки не разбежались. В общем, я перехватила колбасу покрепче и вошла в псарню, мысленно молясь, чтобы она не сложилась мне на голову. Внутри было очень темно и странно. Словно воздух не двигался, хотя в эти огромные дыры должно нещадно сквозить. А еще сюда почему-то нормально не проникал свет, хотя, казалось бы, на улице середина дня. Ну и самое странное, при всем при этом внутри не чувствовалось запаха, характерного для помещения, в котором плохо содержатся животные. «Пёсики!» — неуверенно позвала я, размышляя, не надул ли меня теневой демон. И тут же выяснила, что не надул. В темноте вспыхнуло несколько кроваво-алых глаз и раздалось утробное рычание. Увидев угольки глаз в темноте, я не растерялась и вынула колбасу. Как говорится, лучшая оборона — это нападение. «Оголодали?» — заботливо спросила я. Ответом мне было подозрительное рычание. А затем полыхнуло черное пламя, и в сараюшку явился князь тьмы собственной персоной. «Ты что тут делаешь?» — процедил Рейнард. «Работаю», — пожала плечами в ответ. «Тебе же сказали, что сюда нельзя». Темные глаза мужчины сузились. «Кто?» — изумилась я. «Твоя тень». «Очень смешно», — фыркнула я. «Моя тень не разговаривает. Во всяком случае, я еще ни разу с ней не общалась. А тот странный полупрозрачный тип, что встретился мне по пути, не говорил, что сюда нельзя. Он сообщил, что тут псарня с гончими. И, должна сказать, это ужасно — так содержать животных». «Не животных, а гончих», — раздраженно поправил меня Рейнард. «А гончие что, не животные?» — возмутилась я. «Нет», — рявкнул он. «Это не просто гончие. Это адские гончие, низшие демоны. И питаются они не человеческой едой, а маленькими глупыми девчонками». «Да?» — ехидно уточнила я. «А почему же тогда твои жуткие адские гончие едят мою колбасу?» Вытянутое от удивления лицо князя тьмы — это, наверное, небольшая премия за мою бурную деятельность. Он развернулся к адским гончим, точнее, к темноте, где они должны были быть, и щелкнул пальцами. По всей площади сараюшки зажегся ровный тусклый свет, освещавший голую землю, скудно присыпанную гнилой соломой. Кроме голой земли и соломы, в помещении не было ровным счетом ничего. Ничего — это действительно ничего. Не даже дырявой плошки с зацветшей водой. Только тонкая дымчатая магическая нить по периметру псарни и, собственно, псы. Гончие оказались красивые и немного пугающие. Две огромные, абсолютно черные собаки с короткой шерстью, длинными тонкими ногами и почти лисьей мордой. Но их, честно говоря, я заметила в последнюю очередь. А вот выводок щенят, весело грызущих мою колбасу, которую они тихонько стырили, пока я общалась с недовольным начальством, бросался в глаза. И не только мне. Его злодейшество стоял чуть ли не с отвисшей челюстью. «Как это возможно?» — оторопело пробормотал он. «Честно признаться, я думала, ты в курсе», — отозвалась я с умилением, наблюдая за щенками. «В курсе чего? Что у меня тут под носом адские гончие плодятся в геометрической прогрессии?» — мрачно спросил герцог. «В курсе того, как это возможно», — пояснила я. «Ну, что там и куда в процессе образования приплода?» Я скорее почувствовала, чем услышала движение. Повернула голову к Рейнарду и поняла, что мужчина склонился ко мне, и его лицо оказалось в неприличной близости от моего. Темные глаза мерцали от магии, и князь тьмы произнес с тонкой усмешкой. «И что там куда?» От такой неожиданной близости мне стало одновременно неловко и возмутительно. Я нервно сглотнула, чтобы высказать все свое возмущение, но тут нас прервали. «Тявк!» — раздалось совсем рядом. Мы с его злодейством синхронно повернулись на звук и увидели щенят адских гончих, сидящих у моих ног рядком и виляющих хвостиками. «Чего они хотят?» — растерянно спросила я и почему-то шепотом. «Понятия не имею», — огорошил меня Рейнард. «Впервые вижу демоническое потомство». «У тебя же псарня». «Да, и предназначена она для того, чтобы злые гончие не вырвались и не начали жрать прислугу». Герцог ткнул пальцем в защитный магический контур, полыхнувший в подтверждении его слов. «Знаешь, они не выглядят такими кровожадными, как ты описываешь», — заметила я. «Если бы ты заглянула сюда полвека назад, думаю, была бы другого мнения. Осталось-то всего две взрослые особи». «А куда делись остальные?» — спросила я, неуверенная, правда, хочу ли знать ответ. «Развоплотились», — пожал плечами мужчина. «Демоны без контракта и свежей крови возвращаются в Нижний мир». «И эти тоже развоплотятся?» — ахнула я, чувствуя бесконечную жалость к миленьким щенятам с кроваво-алыми глазами. «Эти? Вряд ли», — задумчиво протянул Рейнард. «Да?» — обрадованно спросила я. «Точно вряд ли? А почему?» «Давно такого никто не видел, конечно, но...» Князь тьмы присел на корточки и протянул руку к ближайшему щенку. Тот радостно тявкнул и хлопнул лапкой по ладони мужчины. «Но, судя по всему, они теперь часть этого мира». «Одомашнил», — резюмировала я. «Что?» — не понял Рейнард, посмотрев на меня. «Одомашнил», — повторила я, не без удовольствия наблюдая, как щенки решили познакомиться с грозным князем тьмы поближе и начали обнюхивать его сапоги и пытаться залезть на ручки. Родители демонят стояли в сторонке и недовольно рычали, готовые в любую минуту сорваться спасать потомство. Впрочем, думается мне, они чувствовали магию Рейнарда, а потому нервировать лишний раз злодейского мага немного побаивались. Как и все в нашей империи, впрочем. «Одомашнил? Я?» — обалдел злодейский маг. «Ну, я так понимаю, больше некому?» — развела я руками. Рейнард растерянно посмотрел на меня, на лезущих к нему на руки щенков, решительно встал на ноги и, вернув себе привычный уже равнодушный вид, заявил: «Глупости. Маги с моим даром не могут созидать. Это противоречит нашей природе». «Природа с тобой не согласна», — заметила я, кивая на виляющие хвостики. Спорить со мной князь тьмы не стал. Он вообще решил сменить тему разговора. «Тебе не следует ходить сюда одной. «Ну кто-то же должен?» — возмутилась я. «Я пришлю кого-нибудь из солдат», — согласился Рейнард. И, клянусь, мне не послышалось, что он негромко буркнул себе под нос: «Кого не жалко?» Рейнард. «Азал!» — рявкнул я, возвращаясь в свой кабинет. Черное пламя очертило круг на полу и выдернуло ко мне командира гарнизона. Этот самодовольный, самовлюбленный рогатый полукровка, уважающий только силу, физическую и магическую, предстал передо мной голым по пояс с миленькой бумажной шапочкой между рогов. «А ваша светлость?» — удивленно спросил командир. «Ты чем занимаешься в рабочее время?» — насмешливо спросил я. «Стену штукатурил с парнями». Мне потребовалось полминуты, чтобы осмыслить сказанное. «А раздеться по пояс тебя Корнелия попросила?» — поинтересовался я как можно равнодушнее, давя внезапно нарастающее раздражение. А то, может, и бешенство. «Нет», — покачал головой командир, но вдруг заулыбался во все 40 клыков и заявил. «А что, думаете, понравлюсь?» Внутри поднялась волна таких эмоций, что если бы я не пытался держать себя в руках, бедолагу Азала уже смахивали бы веником в совочек. «Подойдешь к ней ближе, чем на метр, пеняй на себя», — процедил я. Полукровка резко посерел. Посерел, поскольку нормально бледнеть, как и у прочих демонов, у него не получалось, хотя в моем присутствии они все регулярно тренировались. «Так бы и сказали, что оставили для себя», — пробормотал Азал, и у меня сорвало последний внутренний заслон. Я вцепился полукровке в глотку и поднял на уровень своих глаз. Рогатый смешно цеплялся за мою руку и болтал ногами. «Еще одно лишнее слово, и я выброшу тебя в Нижний мир», — медленно проговорил я. «Я доступно излагаю». Полудемон прохрипел что-то невразумительное, но очень похожее на «да». Поскольку из серого цвета он начал переходить в синий, пришлось разжать пальцы. Азал рухнул на пол и тут же начал отползать от меня прямо на пятой точке. «Возьмешь парней, сходишь на кухню, попросишь костей, мяса и молока. Отнесешь все это в псарню, покормишь гончих». «Хозяин!» — заскулил полудемон, но заткнулся, напоровшись на мой тяжелый взгляд. «И солдат выставишь. Когда Корнелия надумает туда зайти, пусть кто-нибудь идет с ней для охраны». Азал кивал на каждое мое слово, точно болванчик, своей демонической половиной, чувствуя, что спорить со мной вредно для здоровья. «Свободен», — махнул я рукой, и черное пламя вышвырнуло командира гарнизона из моего кабинета. Я же рухнул в кресло и невидящим взором уставился на ворох недоразобранных бумаг. В голове противно прокручивались слова Азала, и память вновь и вновь подкидывала сосредоточенное выражение лица девчонки, срезающей с меня окровавленную одежду. Кажется, я попал. Корнелия. В жизни каждой женщины, делающей ремонт в жилище мужчины, наступает момент, когда она с неизбежной ясностью понимает: хозяин жилплощади ее прибьет. Вот и я сейчас смотрела на результат «давайте освежим покой его злодейшества по-быстренькому» и чувствовала, что мне конец. Рейнард стал частенько пропадать из замка, и за последний месяц я его почти не видела. А если и видела, то герцог смотрел на меня так мрачно, что хотелось забежать в подземелье, жаловаться сердцу на хозяина замка. Впрочем, к ремонту это относилось опосредованно. В тот момент, когда я поняла, что его злодейшество ночует в своих покоях хорошо, если раз в неделю, в мою голову пришла, вне всякого сомнения, блестящая идея и там сделать ремонт по-быстренькому. В моем воображении мы всего лишь освежали паркет и стены, меняли текстиль и делали вид, что никто в его комнаты не заходил. Но, как водится, любая гениальная идея, столкнувшись с реальностью, превращается в увлекательное приключение. «И как так получилось?» — спросила я, рассматривая результат быстренького ремонта. «Да как?» — растерянно проговорил Азал, попеременно косясь то на меня, то на входную дверь. Бедолага вообще был довольно дерганым для командира замкового гарнизона. Но тут я предполагала, что мой ремонт его добил. Точнее, довел. «Да», — переспросил Эдвард от возмущения, стремившийся к идеальной форме пушистого шара. Как? Ну, как-то так, уныло ответил полудемон. Как-то так выглядела как огромнейшая герцогская кровать, которую вынесли из покоев, а теперь никак не могли занести обратно. Она удивительным образом не влезала в дверной проем. «И что нам теперь делать?» — вздохнула я печально, представляя, как уставший Рейнард вернется после очередной охоты на какого-нибудь местного дракона, а его кровать стоит в холле замка. «Нам?» — возмутился Эдвард. «Прошу заметить, что я в этом не участвовал». «Да ты что?» — удивилась я. «А кто тут скакал и прыгал и руководил процессом транспортировки?» «Вот именно, руководил», — заявил пушистый паршивец. «И ни в коем случае не участвовал. Руководителей вообще нельзя привлекать к ответственности. Мы руками ничего не делаем, только водим». «У тебя лапы», — напомнил Азал. «Води лапами», — быстро сориентировался Эдвард. «Так его злодейшеству и скажем. А этот ушастый води лапами», — покивал Азал. Этот ушастый жалобно застонал, виня всех в несправедливости мира. «Так, ну-ка, перестали переругиваться», — скомандовала я, поморщившись. «Это всего лишь кровать. Ее не выпилили же целиком из дерева. Значит, можно разобрать, занести и собрать. Всех дел на 20 минут». «И эта женщина — дипломированный бытовой маг», — пробормотал Эдвард так громко, что я при всем желании не смогла бы прослушать. «Что тебе не нравится?» — нахмурилась я. «Это древняя, практически антикварная кровать. Наверняка на ней 100 000 заклинаний навешано всяких». «Для сна?» — удивилась я. «Ага, для сна», — оскалился Азал. «И для его результативности». Рогатый полудемон и наглый тушканчик противно заржали, но пояснять шутку отказались. Азал вообще заявил, мол, «Хочешь узнать подробности, спроси у герцога». «Вот совсем не хочу», — отрезала я. «Жаль», — со вздохом протянул командир. «Ну так и чем вам мое предложение-то не нравится?» — нахмурилась я. «Тут нужен столяр», — снизошел до пояснений Эдвард. «А лучше реставратор». «Еще скажи, что они только в столице есть, и тогда нам точно конец», — помрачнела я. «Ого», — нервно повел ушами тушканчик. «А как же старик Адол?» — вдруг спросил полудемон. «Адол?» — оживился Эдвард. «Адол может помочь». «Но?» — спросила я, чувствуя подвох. «Ну, характер у него отвратный», — честно признался Азал. «На уговоры поддается слабо», — подтвердил Эдвард. «Фу!» — отмахнулась я. «Тоже мне проблема. Старик со скверным характером. Это ему просто еще я не попадалась». А я умею быть удивительно убедительной. Особенно, когда под попой разгорается черное магическое пламя мужчины, оставшегося без кровати в собственном доме. Впрочем, когда я увидела местное средство передвижения, задор мой поубавился. И я как-то сразу вспомнила, что у нас в замке есть универсальное средство по движению недвижимого. Коридоров, окон, стен, дверей опять-таки. И пока Азал с солдатами седлали, мама дорогая, ездовых виверн, я тихонечко улизнула в замковый подвал. «Привет!» — поздоровалась я с сердцем замка, которое за прошедшее время стало сиять ярче и биться задорнее. «Как ты тут?» Ажурная сфера приветственно крутанулась, отчего на стенах затанцевали неровные тени и обрывки света. Поскольку я минимум раз в день заглядывала поболтать с замком, то теперь в зале появился уголок моего отдыха. Сначала это был просто пледик, который я подстилала под попу, пока сидела на каменном полу. Потом пуфик. Потом вместо пуфика кто-то из солдат приволок приличное кресло. Затем уже я скомандовала притащить стол. На стол легла ажурная скатерть из запасников госпожи Арханы. А чтобы придать оживленности местечку, неделю назад я принесла вазу с цветами, которые горничные почти не забывают менять. «Думаю, что где-то в кладовых есть пара пейзажных картин, нарисованных одним из владельцев замка до того, как его окончательно поглотило безумие. Хорошо бы их перевесить сюда». «Все найденные картины будут приносить тебе для выбора», тут же предложила я и начала издалека подходить к образовавшейся проблеме. «И знаешь, вот хотела узнать, не можешь ли ты помочь мне с одним дверным проемом?» Но вместо того, чтобы расспрашивать про детали или продолжить болтать на отвлеченные темы, Замок заявил: «Не могу». Я аж растерялась. «Почему это?» «Во-первых, не могу», — повторил замок. «А во-вторых, не хочу». «Нет, ну это вообще возмутительно». Я уперла руки в бока. «Рейнард вернется, а у него кровать в коридоре. Вот что он сделает в этот момент?» «Да, что?» — ехидно переспросил замок. «Придет по мою душу», — воскликнула я. «Сочувствую», — отозвалось это вредное создание без капли сочувствия в голосе. «Издеваешься, да?» — нахмурилась я. «Ну что ты, как можно?» — хмыкнул замок, а пламя мелко задрожало, как будто кое-кто ржал. Я бы ушла, гордо вздернув нос, но виверны не располагали к гордости, особенно ездовые. «Ладно, почему ты не хочешь, не спрашиваю. Мало ли там, какие у тебя с этой кроватью истории были», — начала я с другой стороны. «Но почему не можешь? Я думала, ты тут можешь все». «Могу», — согласился замок. «И не могу одновременно. Это не кровать, а погонь артефактская. И ей не место в моих стенах». «Но технически ты можешь ее запихнуть обратно?» Решила я все-таки уточнить на всякий случай. «Предпочел бы по частям», — отозвался замок, и мне почему-то показалось, что эта зараза довольно ухмыляется. Спорить с камнем, полным черного пламени, конечно, можно было, но время поджимало. Чем дольше я тут торчу, тем меньше шансов успеть привести артефактора в замок. А если Рейнард вернется, а мы вопрос не решили, то лучше мне, наверное, сразу переехать жить в Вивернариум. «Вот сожрут меня, ты будешь виноват!» Буркнула я недовольно и отправилась обратно. Изучать верховую езду на местной пугающей живности.